Глава 7. Расставшись с главой руки в проулке, я постоял минуту, наблюдая, как его фигура растворяется в сгущающихся сумерках. Потом повернул не в сторону его квартиры, а по знакомым уже плотно заснеженным улочкам в сторону того района, где снимал свою квартиру Пудов. Сам Пудов, который, как я видел, ушел вместе со всеми, когда Червин сказал мне остаться, открыл дверь почти сразу. Он еще даже не успел раздеться. Увидев меня, довольно улыбнулся и широким жестом пригласил внутрь. «Милости просим. Ты чего тут, Саша? Я думал, ты с отцом своим, со своим Червином, будешь великие дела вершить, планы строить». Он захлопнул дверь, прошел на кухню. Я пошел следом. «Нужно поговорить, пока не разбежались». «О чем разговор? Всегда рад, хоть ночью буди». Гриша уселся на край дивана, его глаза блестели от возбуждения. «После такого-то представления, да они все там до сих пор языками чешут. Кость-то, слышал я, очнулся, но встать не может. Ребра, говорят, все пошли трещинами. Дышать больно». Я дал ему выплеснуть эмоции, его радость была искренней и неподдельной. И это приятно, иметь в городе еще одного человека, помимо Червина, который за меня по-настоящему болел. Как я и говорил, я не собираюсь бросать бои. Его глаза сузились до хитрых щелочек. «Все-таки да? Серьезно? Не передумал за этот месяц? Новоиспеченный сын Червина не будет командовать бандой?» «Буду и командовать, когда надо, но бои — это отдельно. Деньги мне теперь, может, и не так критичны. Но живой опыт боя против самых разных стилей, против хитрости, против ярости, против холодного расчета — это нужно. Чтобы не заржаветь, чтобы всегда помнить, что такое настоящий удар. Я продолжу драться регулярно, и я хочу, чтобы ты оставался моим агентом. Организовал, договаривался, искал сильных и интересных соперников. Как и раньше, только масштаб, возможно, изменится». Лицо Пудова просияло еще ярче. «Это без вопросов. Теперь-то все вообще по-другому пойдет. Раньше ты был темной лошадкой, перспективным, но никому неизвестным пацаном из глуши. А теперь... теперь ты Александр Червин, законный сын самого Ивана Петровича. Сил у тебя. Все видели своими глазами». Он говорил быстро, захлебываясь, с горящими глазами, жестикулируя короткими рубленными движениями. «Мы сможем спокойно замахиваться на турнир даже не только в Мильске. Может, даже в Морозовске заинтересуются, если слухи дойдут. Ставки будут в разы, в десятки раз больше, и публика другая пойдет. Может...» Он невольно понизил голос до шепота, хотя кроме нас в комнате никого не было. «Может, даже удастся привлечь его внимание кого-нибудь из дворян. Они иногда любят такие кровавые зрелища и инкогнито посещать». При упоминании дворян внутри все сжалось. Сознательно привлекать внимание клана Топтыгиных совершенно не хотелось. Светская публика — это одно, но Топтыгины лично, их внимание — это было как нарочно играть с огнем в пороховом погребе. Одно неверное движение — и весь мой карточный домик безопасности рухнет. Но Гриша был прав в одном. Теперь с новым, громким статусом сына Червина мне не удастся оставаться в тени. Александр Червин волей-неволей станет публичной фигурой в определенных кругах городского подполья и среди знающих людей. Скрываться, как я делал раньше, не получится, так что нужно было не бежать от этого внимания, а учиться создавать нужный образ и контролировать утечки информации. «Слушай, Гриша», — мой голос ровный и негромкий заставил его замолчать на полуслове. «Вот что важно. Я хочу, чтобы ты как можно меньше, в идеале, никогда не упоминал и не использовал в разговорах, в бумагах, вслух мою старую фамилию – Пламенев. Забудь ее». Он нахмурился, наверняка его бойкий, изворотливый ум уж тут же начал искать подвох. Скрытый смысл, выгоду или опасность. «Пламенев?» – переспросил он. «А какая, собственно, разница? Теперь ты же по легенде Червин. Все так считают». «Да», — согласился я, не отводя взгляда. «Но эту легенду нужно старательно поддерживать. Чем меньше лишних деталей, тем крепче она будет. Я хочу, чтобы на ринге, в договорах, в анонсах и в сплетнях меня объявляли и знали либо как Александра Червина, либо просто как Огонька. Кличка уже прилипла, народ ее запомнил, она простая. Пусть так и будет. Фамилию Пламенев не использую вообще, как будто ее никогда и не было. Если кто спросит, скажет, что это было давно. Неважно и вообще неправда. Понятно? Гришка почесал затылок, все еще не понимая до конца причин, но уже принимая новые правила игры как данность. Для него это был просто каприз. Странный, но не смертельный. Ну, если для тебя это принципиально, конечно, не проблема. Александр Червин, звучит солидно, весомо, отцовскую фамилию чтишь, все правильно, уважительно. Огонек для своих, для тех, кто в теме давно. Ладно, договорились. Буду следить за языком. В анонсах, в договоренностях только Александр Червин или Огонек. Фамилия Пламенев вычеркиваем. Он посмотрел на меня внимательнее, в его маленьких хитрых глазах мелькнуло что-то вроде догадки. Что за этим стоит что-то большее. Но он был прагматиком и понимал, что лезть в чужие дела себе дороже. Ему дали конкретную задачу, он ее выполнит, а остальное его не касалось. Если только оно не начинало мешать общему заработку или не угрожало лично ему. «Спасибо», — сказал я и поднялся со скрипящего стула. «Держи меня в курсе, как только что-то нарисуется. Неважно, сколько мелкое или крупное, я хочу знать все варианты. И насчет Топтыгиных. Будь предельно осторожен, не связывайся с ними, если это не будет обязательным». Пудов хмыкнул, но кивнул с пониманием. «Понял, шеф, условия принял, будем аккуратно, не полезем на рожон. Кекс-то перспективное нащупаю, сразу к тебе, на квартиру, к отцу или куда скажешь». Я кивнул на прощание и вышел в темный коридор. Трактир «Косолапый Мишка» встретил меня несколькими тяжелыми трактирными столами, сдвинутыми в один длинный монолит. Его застелили хоть и потертыми, но чисто выстиранными и даже выглаженными домотканными скатертями. А на них высились настоящие горы простой, но обильной еды, бочонки с темным домашним квасом, несколько глиняных кувшинов с вином, темным, густым, пахнущим, забродившей вишней, дубом и чем-то терпким. В углах подвала дымились и потрескивали углями три большие железные жаровни, отгоняя сырой въевшийся холод камня и земли, а по стенам в старых кованых держателях горели лампы. За столом на широких скамьях и стульях сидели бойцы, которые были на складе. Я успел узнать за день, что есть еще около 20 кандидатов, молодых зеленых парней, которых еще не допустили к общему делу, и пока что их тренирует старый. Сам старый сидел сейчас среди старой гвардии недалеко от Червина, пил из глиняной кружки и со своим обычным невозмутимо спокойным видом наблюдал за происходящим, изредка обмениваясь короткими тихими репликами с соседями. Во главе стола на единственном солидном, пусть и потертом кресле с высокой деревянной спинкой восседал сам Червин. Он выглядел менее напряженным, хотя не прекращал то и дело пристально наблюдать за всеми. По правую руку от него сел я, по левую располагался Ратников. Эта рассадка была не случайной и понятной каждому присутствующему без слов. Законный наследник и сын, по правую руку главный претендент на власть и возможный преемник, по левую. Вино и квас разлили по кружкам, чаркам и простым глиняным стаканам. Червин не спеша поднялся, опираясь рукой о стол, и все посторонние разговоры, смешки, перешептывания стихли почти мгновенно. Он взял свою чарку из темного дерева, явно старую и ценную для него. «Братья, сестры!» Его голос прокатился под низкими сводами. «Сегодняшнее застолье не просто попойка после тяжелого дня. Сегодня семейный праздник. Наша семья, наша червонная рука после долгих лет потери и испытаний пополнилась моим сыном Александром». Десятки глаз, прищуренных, оценивающих, любопытствующих, дружелюбных, враждебных, уставились на меня. Я сидел, стараясь держать спину прямо, чувствуя, как жар от близкой жаровни смешивается с теплом от тел, сидящих рядом, и с внутренним напряжением, которое еще не отпустило. «Он пришел ко мне не с протянутой рукой», — продолжал Червин, обводя взглядом сидящих. «Он пришел с силой, которую вы все собственными глазами видели вчера, с волей, которую не сломили ни сиротство, ни чужие руки, и с правдой в сердце, которая дороже любых клятв. За это, за его возвращение, я поднимаю первую чару. За Александра! За то, чтобы его путь в нашей большой шумной семье был прямым, честным и славным. Пейте, братья!» Он осушил чарку одним махом, не моргнув, и поставил ее на стол с глухим стуком. И все за столом, и старая гвардия, сразу подхватившая клич, и те, кто держался пока нейтрально, и даже сторонники Ратникова, не желавшие выделяться открытым неповиновением, подняли свои кружки и чарки. Нестройная, но мощная «Ура!» и «За Александра!» сотрясло в воздух. Передо мной стояла такая же, как у Червина, резная чарка, которую я поднял для тоста. Жидкость была густой, почти черной, пахла резко, терпко и сладко, совсем не так, как квас. Я никогда в жизни не пил ничего крепче того самого кваса и браги, что изредка гнали в деревне. Но отказываться или делать маленький глоток было нельзя, неуважительно и несерьезно. Поднял тяжелую чарку, почувствовал ее вес, кивнул сначала в сторону Червина, потом обвел взглядом собравшихся, поднес к губам и выпил залпом. Вино ударило в нос, затем обожгло горло огненной вяжущей дорогой, оставив после себя горьковато-сладкое ягодное послевкусие и немедленную волну тепла, разливающегося по желудку. Я поставил пустую чарку на стол, стараясь не кашлять, и она тут же, почти мгновенно, снова наполнилась до краев тем же темным вином из кувшина в руках полового. Едва я сел, поднялся один из старых, видавших виды бойцов, седовласый здоровяк с лицом, изрытым шрамами по кличке Боров. Его хриплый бас не нуждался в усилении, чтобы заполнить подвал. «За Ивана Петровича!» — проревел он, поднимая огромную деревянную кружку. «За нашего атамана! За то, что не сломался после потери руки! За то, что нашел сына!» «Плоть от плоти! И дал нам всем старым псам новую надежду, что наше дело, наша рука будет жить и после нас! Пьем до дна!» И снова грохочущее «Ура!» И снова я должен был поднять чарку и пить. На этот раз вино показалось чуть менее жгучим, но тяжелее. Чарка снова опустела и снова была наполнена. Потом тост, звонко стукнув ножом о свою кружку, произнесла Марина. «За силу! За ту силу, что нас всех здесь объединяет и не дает разбежаться по углам! И за новую силу, что сегодня влилась в наши ряды, чтобы наши враги, внешние и внутренние, почуяли ее и затрепетали! За силу!» И опять все пили, и я пил. Тепло от вина растекалось уже по всему телу, приятной расслабляющей волной. Тосты следовали один за другим, в основном они звучали за Червина и за меня. За здоровье молодого бойца, чтобы враги лопались от злости, за верность семье и делу. Каждый тост встречался гулом одобрения, и каждый означал новую чарку для меня. Иногда кто-то из явных сторонников Ратникова, сидевших в дальнем конце стола, поднимал свою кружку и кричал что-то уклончивое, но с подтекстом. За здравый смысл и трезвый расчет в нашем общем деле. Или за всех, кто ведет руку вперед, к прибыли и порядку. Эти тосты встречало сдержанное вежливое поддакивание, но всеобщего энтузиазма они не взывали. Сам Ратников на такие тосты лишь слегка изящным движением приподнимал свою серебряную чарку, делал крошечный символический глоток и ставил ее обратно на стол. Его ухоженное бледное лицо сохраняло вежливую отстраненную улыбку. Все, включая его, понимали. Сегодня не его день. Сегодня триумфаторы, центра внимания Червин и его неожиданно свалившийся с неба волчонок. Я сидел, стараясь сохранять внешнюю собранность. И поначалу у меня получалось неплохо. Кивал в ответ на обращенные ко мне взгляды, пытался улыбаться, естественно. Благодарил за добрые слова короткими «спасибо». Скованность и настороженность первых минут понемногу таяла под напором этих простых, грубоватых, но искренних выражений одобрения от старых, видавших виды бойцов. Но была и проблема. Алкоголь. Мое тело, прошедшее через пик крови духа и начавшее медленную, трудную переплавку на уровне плоти, было невероятно выносливым. Крепкое вино организм перерабатывал и обезвреживал. Однако это не означало, что такая переработка шла с той же скоростью, с какой я пил. К тому же у меня не было ни привычки, ни опыта, ни тренировки в этом деле. После первой чарки чувствовалось лишь приятное внутреннее тепло и легкое головокружение. После пятой появилась ощутимая тяжесть в голове, будто надели тугую теплую шапку и легкое замедление реакции. После десятой края поля зрения стали чуть мельче, расплывчатее, звуки громкого застолья чуть приглушеннее и как бы обернутыми в вату, но при этом отдельные голоса, смешки и звон посуды выплывали наружу с неестественной ясностью. Я продолжал пить. Чарки были неполными, до самых краев и не очень большими, но их было слишком много. К тому моменту, как боец по кличке Боров уже изрядно навеселе, снова поднялся и предложил выпить за здоровье всех матерей, что рожают на свет таких вот крепких, как дуб, богатырей, я уже смутно отвлеченно прикинул, что во мне плещется, наверное, больше 3 литров этого черного тяжелого вина. Мысли текли еще четко, логические цепочки не рвались, но появилась какая-то вязкость, тягучесть. Я осознал, что нужно контролировать лицо, жесты, речь, не позволять языку заплетаться. Но делать это, отдавать такие команды телу, становилось все сложнее. Мои ответные улыбки на шутки становились шире. Слова благодарности выходили чуть громче, чем я планировал. Теперь из желудка давно уже разлилось по всему телу, превратившись в приятную расслабляющую волну, против которой мои закаленные тренировками мышцы и закаленные болью и опасностью разум пока что могли лишь слабо, нехотя упираться. Я видел, как Червин, сидящий рядом, наблюдал за мной краем глаза, почти не поворачивая головы, и он понимал, что происходит, наверняка знал эту дорогу сам и ничего не предпринимал, чтобы облегчить мое положение. И я, хоть и с нарастающим внутренним удивлением от собственного незнакомого плывущего состояния, понимал, что должен пройти и через это. Просто принять, пережить и не упасть лицом в сало. Шум за длинным столом нарастал вместе с количеством выпитого. Грубый раскатистый смех, гулкие хлопки ладонями по дубовой столешнице, грохота звон случайно опрокидываемых пустых кружек. Тосты давно сменились хвастливыми, перебивающими друг друга байками о прошлых подвигах, драках и аферах. Кто-то из старых бойцов уже изрядно навеселе ткнул в мою сторону толстым, кривым от старых переломов пальцем. «А Тигура, это молодец! Одно плечо, одно!» — выкрикнул он, обращаясь ко всему столу. «И Кося, здоровый дрын, улетел! Ха, будто пушинка!» «Да не плечом, балда, а всю грузью корпусом взял!» — перебил его другой, седой как лунь, размахивая в воздухе костью от окорока. «Я сбоку самого края был, все видел, как на ладони. Кек дест! Кек! Двинет! Зверь! Ох ты! Настоящий зверь, а не человек!» Эти воспоминания о вчерашнем разгроме, подогретые алкоголем, подливали в общее настроение задор и восторг. Вино лилось рекой, и первобытный дрочливый азарт, всегда тлеющий в подобных компаниях, начал прорываться наружу, ища выхода. Один из бойцов, крепкий детина с явно не раз перебитым носом и мутными от хмеля глазами, вдруг с размаху грохнул своим огромным кулаком по столу, заставив зазвенеть посуду и подпрыгнуть ближайшие чарки. «Чё ж там рассусоливать?» — гаркнул он, обводя всех взглядом. «Раз такой праздник, раз такая диковина сил среди нас объявилась, давайте зрелищ, черт возьми! Давайте им! Кто хочет, позадираются, почистятся. Показательные бои. Разомнем кости после застолья, глянем, кто на что гораст». Идею подхватили сразу несколько разгоряченных вином и обстановкой голов, особенно из более молодых и тех, кто был на средних стадиях вен и вечно горел желанием показать себя, покрасоваться. Гул одобрения, смешанный с выкриками, покатился по столу, как волна. И тут, неожиданно встряв в этот шум, в разговор вступил Ратников. Его голос прозвучал четко, перекрывая общий гомон, заставляя ближайших смолкнуть и прислушаться. «А почему бы и нет?» — сказал он, легонько вращая перед собой почти полную серебряную чарку. «И правда, весело будет. Зрелищно. Посмотрим, кто из наших парней чему научился. И наш новый многообещающий член семьи...» Его холодные глаза на секунду скользнули по мне, задерживаясь на лице. «Наверняка не против еще раз показать класс в более камерной обстановке. в учебных, так сказать, целях, для общего развития. Червин, сидевший рядом со мной, мгновенно напрягся всем телом, но я к этому моменту чувствовал себя уже иначе, чем час назад. Тяжелая, густая, теплая волна хмеля давно уже смыла тревогу и расчет. Голова гудела ровным, приятным, низким гулом, будто наполненная теплой ватой. Тело было расслабленным, податливым, мышцы мягкими. Я помнил вчерашние слова Червина: нужно завоевывать авторитет, расположение не только одной сокрушительной быстрой победой, но и готовностью быть своим в любой, даже самой неудобной и рискованной ситуации бандитского быта. Отказаться сейчас, испугаться, сослаться на усталость или выпитое, значило отступить, показать себя поймальчиком, который боится испачкаться. Поднял голову, чувствуя, как движение дается с легким запаздыванием. И прежде чем Червин успел открыть рот, чтобы что-то сказать или запретить, кивнул в сторону кричавшего бойца и затем посмотрел прямо на Ратникова. «Я не против», — мой голос прозвучал чуть громче и хриплее, чем обычно. «Раз народ хочет зрелищ, да еще таких, почему бы нет? Разомнемся!»